Глава 15. Насилие? С этим я легко разбираюсь. Желания порождают куда больше проблем. Лорен Гамильтон. «Сгинь, глюк, белобрысый!» Разлепив веки, я уставилась в глаза подозрительно ласково глядящего на меня Ордена. «Доброе утро, Белль. Иногда у тебя очень странный лексикон для принцессы». «А-а, Тим мне уже говорил». Так он сам захотел, чтобы я читала на улице мысли всех встреченных и поперечных. Вот теперь я такая начитанная. Белль? Чего это уверенный в себе Орден мнется? Не к добру это, не к добру. Ну, говори уж, чего за скунс в лесу сдох? Лирически вздохнула я. Золотой полог ресниц прикрыл на миг изумрудные очи. Так, держу себя в руках и не нервничаю. «Не нервничаю!» Потом Ар протянул руку и пальцем коснулся моих губ. Сердце пропустило удар. А самообладание с жалобным звоном осыпалось осколками хрустальных льдинок. Указательный палец эльфа, слегка надавливая, водил по моим губам. Справа налево и обратно. По верхней, а потом по нижней. «Белль, облизни губы!» Я послушно обвела языком рот. Прикосновения Ордена стали чуть настойчивее, еще нежнее и острее в одно и то же время. Кончик пальца скользнул между раскрывшихся губ, прикоснувшись к языку. Я почувствовала, что уплываю, тону в изумрудном сиянии пристально смотрящих на меня ласковых глаз. С трудом сфокусировав взгляд, встряхнула головой. Не сдамся. «Ар, о чем ты хотел спросить?» «Ну, — улыбнулся повелитель, — у меня были два вопроса, и ответ на оба я уже получил». «Какие?» — заинтересовалась я. «Вот интриган. Первый — не напугали ли мы тебя вчера?» Ответ отрицательный. «А второй?» «Второй — как ты ко мне относишься, конечно?» Снова улыбнулся Ар. «Я плохо отношусь к тем, кто меня будет», — насупилась я. «Ар, лучше не трожь ее спросонья!» — послышался сонный голос Ти из-за моей спины. «А то Белль сейчас тебе устроит праздник женской логики. Мало не покажется. Давайте еще поспим, а?» «Кто не спит, тех на крышу!» — вынесла вердикт наша общая подушка. «Шон!» «А это мысль!» Решив, что немного подумать в тишине и без компании не помешает, я поползла к изножью кровати. Еще несколько минут, и, умытая и одетая в охотничий костюм, я накинула полог невидимости и выскользнула в окно. Ар проводил меня долгим взглядом, но звать его с собой я не собиралась. Ситуация ум с сердцем не в ладу требовала осмысления в одиночестве. Подтянув колени к подбородку, я притулилась рядом со скособоченной трубой и сбросила невидимость. Откуда-то появился вчерашний кот, подошел и сел рядом. Протянув руку, погладила зверька. Ответом стало басовитое мурлыканье. Тощим рыжий не казался, но в благодарность за моральную поддержку я запустила нить драконьей магии в окно кухни и, оттяпав вкус мяса от лежащего на столе окорока, выдернула его на крышу. Судя по отсутствию визга, мою выходку никто не заметил. Зато кот выразил свою радость мурчанием утроенной громкости. Мысли кружились в голове осенними листьями. Вот не нужны мне были сейчас все эти сложности с повелителем. Если бы не объединение аур, я бы предпочла отойти подальше, дать время себе и ему, чтобы разобраться в происходящем. Но эта мистическая связь путала все планы, снова и снова бросая нас друг к другу. Значит, надо понять, а что было бы, если б слияния не было вовсе? Память услужливо подсказала, было бы то же самое. Только мы могли бы держать это в тайне даже от самих себя намного дольше. Что же делать? Ответ – ничего, ибо сейчас не время. А потому любое решение может оказаться неверным. Ждать, держать себя в руках, продолжать путь к озеру, по пути учиться. Плюсы. Те, кого я люблю, Ти, Шон, сам Ар, поймут и примут любое мое решение. Минусы. Я сама не понимаю, что мне нужно. Буду ли я счастлива вдвоем с Тиану, или моя судьба пойти по стопам прабабки Рамин. Решив потратить четверть часа на медитацию, прислонилась к теплой трубе за спиной и прикрыла глаза. Ух ты! То, что было клочком дыма, а потом клубком и мечом, превратилось в небольшое солнце внутри меня. «А ты думала, мы зря стараемся?» — подколола меня Нара. Я замерла, нежась в лучах своей магии и одновременно гладя, лаская сияющий шар моей драконьей сущности. Красиво-то как! И неужели может быть еще ярче, еще прекраснее? Или это предел? Предела нет, пределы себе ставишь ты сама. Пришло знание откуда-то извне. «Нара?» — забеспокоилась я. Недоумевающе «р» в ответ. «Ладно, запомню, тем более, что мысль мне понравилась». Внезапное возмущение охранной сети чуть не застало меня врасплох. Напротив, в 20 локтях возникла фигура в темном плаще. В руках пришелец держал нацеленный на меня арбалет. «Белинда, если я не ошибаюсь!» В низком голосе здоровяка звучала издевка. «Сама пойдешь? Или подстрелить надо? Мне-то без разницы, но за живую получу немного больше». «Откуда?» Нотки паники, подпущенные мной в голос, должны были усыпить бдительность нападавшего и приласкать его мужское эго. Реально же я тянула время, пытаясь проникнуть в его разум. Гоблин зеленый, не получается. Амулет на нем, что ли? «Да просто!» — продолжал изгаляться арбалетчик. «Влез я на противоположную крышу. Хотел тебя или твоего дружка через окно подстрелить. Гляжу, а ты у трубы сидишь. Ну, я скорее сюда. Что, поссорились? Ну, ничего, наши ребята тебя быстро утешат». «Какие ребята?» — округлила я глаза. «Не знаю, кому вы насолили, но за вами целый отряд выслали. Полдюжины наших!» — охотно поделился убивец. «Ой!» — сообразила я. «Прочесть его не удалось из-за защиты, но, похоже, поглаживание драконьей магии вкупе с моей игрой в испуганную девочку с большими глазами развязало ему язык. Слушаю дальше. Может быть, можно договориться? Кто заказчик? Чем я его обидела?» В моем голосе зазвучали слезы. «Никто из нас не знает. Наше дело, живыми или мертвыми, доставить вас в Тарган». Глаза под капюшоном прищурились. Похоже, до мужика неожиданно дошло, что он наговорил лишнего. Арбалет поднялся и теперь метил мне точно промеж глаз. «Хватит болтать. Подъем, пока нас тут не застукали». Ну вот, лирическая часть кончилась. Приступаем к практической. Шевельнув пальцами, наложила на убийцу заклинание стазиса, а потом накинула полог невидимости. Хихикнула. Моя вчерашняя фантазия о том, как я тащу за собой по воздуху кого-то на веревочке, реализовалась неожиданным образом. Решив начать день с хорошей шутки, я устроила еще валяющимся в постели друзьям маленький розыгрыш. Поставила убивца с арбалетом напротив кровати, отошла в угол, а потом, оставшись невидимой, сбросила полог со своего трофея. Вот это да! Ну и реакция у них. Ар кувырком скатился с постели. В его руках загорелись целых 2 опутанных молниями сферы крупнее Латаи, каждая. Ти из стойки лежа перелетел в позу паук на потолке, уже с мечом в руках и заклинанием вечного льда наготове. Шон, не вставая, щелкнул пальцами, накладывая свой стазис поверх моего. Потом присмотрелся. Показал фигу, снимая лишнее заклинание, и позвал. «Бель, выходи!» «Вот, птичку поймала!» — скромно пояснила я, сбрасывая полог невидимости. Эльфы заскрежетали зубами. Наверное, от радости. Увы, на этом приятности кончились, ибо после снятия стазиса оказалось, что наемник мертв. Ар сдвинул капюшон, обнаружив покрытую татуировками голову с низкими надбровьями. Полуорк из закрытой гильдии наемников-полукровок. Почему он умер? Заклинание. Если такой попадет в плен, его сердце останавливается. Это не твоя вина. Да, я сделала вроде бы все чисто. Жаль, я надеялась, мы сможем прочитать его воспоминания. Я кое-что узнала, но совсем немного. Узнала? Давай сюда. Парни коршунами нависли надо мной. Итак, за нами гоняются еще 5 полуорков, нанятые неизвестно кем. Их задача — убить меня и Ти, или живыми доставить в Тарган. Похоже, заметили нас именно там. С шеи трупа Шон снял амулет, который помешал мне прочесть мысли наемника. «Можешь понять, кто его делал?» — спросил Тиану. «Следы похожи на те, что были у дома Кавдура, и магия человеческая. Пока больше ничего сказать не могу», — пожал плечами Шон, пихая амулет в карман. «Я заметила, что прежде, чем взять его, маг наложил заклинание стазиса. Несмотря на кажущуюся безалаберность, Тердейл никогда не пренебрегал мерами безопасности. Труп мы уничтожили. Пусть дружки-убивца поломают голову, куда тот мог пропасть». После завтрака всей компанией отправились в гости к почтенному мастеру Артребушу. Гном уже вернулся из поездки и, что приятно, сразу нас вспомнил. Предложив отметить встречу распитием бутылки горной слезы, добрый Форштар усадил нас в массивное кресло из черного дерева и приготовился вести длинную, неспешную беседу. В жилище гнома я попала впервые. Обстановка основательная, добротная и очень уютная, рассказывала о стиле жизни хозяев и ее неторопливом темпе. Потолок поддерживали массивные, мореные деревянные балки. На стенах висели глубоких тонов шерстяные ковры, увешанные дорогим коллекционным оружием. Тут имелись даже пара мечей с отблеском голубого серебра. На выложенном керамической плиткой красновато-горчичных тонов полу раскинулся темный ковер с геометрическим рисунком. Окна под плотными бархатными портьерами были задрапированы белоснежным кружевом, а на широких подоконниках в муравленых горшках пышно цвела красная герань. Вдоль стен красовались массивные серванты, наполненные богатой посудой и тускло отсвечивающим столовым серебром. В центре комнаты не стоял, это слово было слишком легковесным для описания, покоился монументальный стол, вокруг которого мы и разместились. Распитие бутылки по гномье оказалось полноценной трапезой. За огромным блюдом с закусками последовала корчага, в которой одурительно пахло жаркое с грибами. Запивалось все это изобилие, кроме горной слезы, гномьим элем и тайрой. Оказалось, что Орден прекрасно говорит на языке подгорного народа. За всю беседу он ни разу не запнулся при произнесении многосложных слов и с легкостью произносил грассирующие звуки, правильно расставляя ударение. Было видно, что уважаемый мастер Артребуш польщен. Я дала зарок, что, чего бы мне это ни стоило, научусь свободно говорить на всех языках, которые знает повелитель. В конце концов, я принцесса драконьей империи или кто? Ти, поймавший мою мысль, согласно кивнул. Я помогу. По лицу Ара промелькнула улыбка. Я тоже. Ох! Ну, что тут скажешь? Нам повезло. Артребуш оказался одним из старост гномьей общины Маренкара, и он не только мог оказать помощь Ордену в организации закупок, но и был в курсе всего, что происходит в городе. «Бель, я хочу открыться гному. Ты не против?» Орден выжидательно посмотрел на меня. Смысл его вопроса был ясен. «Наша стимиссия сейчас важнее, и если бы Ар снял свою маскировку, не посоветовавшись, у меня был бы повод для недовольства». Я кивнула. Личина спала. На месте симпатичного, но простоватого охотника Лаэра появился эльфийский кронпринц. Сначала гном хотел обидеться, но потом, узнав, кого он чуть было не нанял в подмастерья, захохотал. Посмотрел хитрым глазом на нас Тиану, но ничего не сказал, только кивнул каким-то своим мыслям. Дальше пошел серьезный разговор. Ар договорился о поставках стальных болванок и сделанных гномами арбалетов в Мириндейль. Осматривать товар перед отправкой он собирался лично. Тогда же должна была состояться и оплата. Потом мы расспросили, нет ли хорошего дома на продажу. «Эльфы в центре гномьей общины?» — усмехнулся мастер. «Почему бы и нет? В эти времена лучше держаться всем вместе. Есть дом. Как раз один из наших решил податься в восточные горы, к родне. Посмотрите. Если подойдет, ударим по рукам». «А что за времена?» — поинтересовалась я. «Беспокойно стало. Похоже, имперские власти решили прижать инородцев. После войны пошлины выросли чуть ли не втрое. Да и по мелочам чуть что требуют взятки». «Ясно. То же самое, что и с остальными гильдиями. Значит, и лекарство от этой напасти в ближайшие пару лет может быть аналогичным. Организация прямых поставок, избыта при посредничестве Ордена с отчислениями в личный фонд принцессы. Попросту контрабанда». Вручив мастеру Фарштару амулет для связи, Орден завершил разговор. Очень вежливо и церемонно мы раскланялись. Для меня время тоже не прошло зря. Пока шла беседа, я ювелирными касаниями вытащила из головы мастера сведения об изготовлении мечей голубого серебра. С рудой было все в порядке, ее хватало. Но вот как провести примерку, чтобы мечи точно пришлись по руке и росту? А фантомы на что? Их и буду мерить. Застоявшаяся Сивка с Буркой, потряхивая гривами, резво трусили по обочине дороги, уходящей на юго-запад. Мы с Ти снова остались вдвоем. Мешки с припасами и фуражом были полны. День еще не перевалил за полдень. Погода баловала солнцем и теплом. Поводов для радости и оптимизма было хоть отбавляй. Один вид зеленых полей и цветущих садов после пары дней в сером городе вызывал у меня эйфорию и желание взлететь вместе с конем. Орден и Шон собирались вернуться в Лоран сегодня вечером, как только завершат все формальности при покупке дома. Прощание получилось чуть-чуть грустным. Орден прислонился к стене и с непроницаемым лицом смотрел, как мы пакуем вещи в дорогу. Потом хлопнул по плечу Ти, легко поцеловал руку мне и отступил. Вот чтоб ему каменный тролль ногу отдавил за эту дурацкую привычку уходить в себя. Я оглянулась на Ти. Тот понял и коротко кивнул. Подошла к Ордену, взглянула в глаза. Не обещание, но от всего сердца, ибо я тоже этого хочу. Положила эльфу ладони на плечи, приподнялась на цыпочки и поцеловала его упрямо сжатые губы. Ар застыл на мгновение, а потом оттаял и вспыхнул. Подхватив под бедра, оторвал от пола и прижал к себе. Он пил меня, как пчела, сладкий нектар, как измученный жаждой путник ключевую воду. «Бель, я подожду, не волнуйся!» К тому моменту, как сереброволосый мастер головокружительных поцелуев поставил меня на землю, перед глазами плясали звезды. «Ничего ж себе! Совсем иной, чем Ти!» И не менее сногсшибателен. Подняла взгляд. Зеленые глаза улыбались. Уф, можно ехать. Шон подмигнул мне и показал большой палец. Ти вернул меня к реальности. Бель, ты хотела заняться гномьем? Начнем? Ура! Все возвращается на круги своя. Свобода, дорога, Ти рядом и учеба. Ти, а если я скажу 5 предложений подряд без ошибок? Ты меня поцелуешь? Хитро прищурила я глаз. «Бель!» Друг захохотал над шуткой, а потом покосился на меня. Но только если в каждой фразе будет не меньше 5 слов». Вопрос о ночевке в придорожном трактире как-то даже не рассматривался. Я хотела видеть небо над головой, и чтобы не было никаких посторонних вокруг. Так что ближе к вечеру, заметив уводящую прочь от дороги узкую тропинку, мы, не сговариваясь, направили туда коней. Вскоре наша дорожка пересекла лесной ручей. За узким бродом мы повернули вверх по течению и ехали, пока не нашли поляну с хорошим спуском к воде и зеленой травой для лошадей. Выше по склону лежали огромные серые валуны, а за ними стеной стояли сосны. И никаких посторонних звуков, только журчит ручей по камням и шумит ветер в кронах. Мы переглянулись. Хорошее место. Тут и устроимся. Расседлав и растерев Сивку и Бурку, я отвела их к ручью напиться, а потом пустила пастись под защитным пологом. Ти достал котелок, набрал воды и занялся костром. Мы оба любили Тайру с запахом дымка и обожали смотреть в сумерках на мерцание прогоревших угольков. Солнце еще не село, и парень разделся до пояса, подставив спину нежарким уже лучам. Я подумала, обвела нашу поляну барьером невидимости высотой в несколько локтей и драконьим щитом. Теперь нас никто не мог потревожить, разве что подглядеть за тем, что мы делаем с неба. А потом стянула сапоги, тунику и в одних бриджах улеглась животом на нагретый солнцем валун. Вот оно, счастье! Как интересно! Оказывается, я не одна тут греюсь. Из расщелины камня высунулась остренькая мордочка небольшой ящерицы. Блеснули черные бусины глаз, мелькнул темный раздвоенный язык. Решив, что опасности нет, создание длиной в мою ладонь ртутной струйкой выскользнуло из трещины и замерло. Я с восторгом рассматривала изящную рептилию. Серые бока, изумрудная полоса вдоль спины, аккуратные блестящие чешуйки и длинный хвост, заканчивающийся чем-то вроде когтя. Как странно, зачем так? Не знаю точно, но слышал, что такой кончик хвоста бывает, если ящерка теряет хвост, и он отрастает заново. Пока я знакомилась с местной фауной, эльф бесшумно не подошел, а перетек ко мне и устроился на валуне рядом. Теряет хвост? Да, многие ящерицы, когда их ловят, предпочитают сбросить хвост, лишь бы удрать самим, а потом отращивают его заново. А василиски тут водятся? — поинтересовалась я. Слава богам, этих тварей никто никогда не встречал, кроме как в южных острогах гномьих гор. Я видел статую того, кто встретил Василиска. Бррр! А что ты вспомнила о них? — Читала, — пожала плечами я. Стало интересно. — А как это называется? Не знаешь? Красивая. Ящерица лежала всего в локте от наших носов, совершенно неподвижная. Если б не стремительно высовывающийся черный раздвоенный язык и не бока, вздувающиеся и опадающие мехами при ее дыхании. Изящный изгиб спины и хвоста напоминал букву «С». Она родственница нам, драконам? Возможно, — пожал плечами Тиану. Эльфы так вообще верят, что все живое в мире — части одного целого. Ой, Ти, вспомнила, что хотела спросить. Мне очень мало известно о законах тивного народа. А ведь теперь я член королевской семьи и, надеюсь, очень скоро войду туда еще и невесткой. Мои уши начали предательски краснеть. Начни учить меня эльфийским обычаям и юриспруденции. Думаю, мне это действительно нужно. Я сам хотел тебе предложить. Ну что, тогда план таков. Пока едем, до обеда учим драконий и гномий. Потом останавливаемся, едим и устраиваем спарринг на мечах. После обеда эльфийские уложения, хартии, кодексы. Тут подъезжать придется издали, начиная с древних легенд и эпоса, иначе ты просто не поймешь дух наших законов и откуда в них что возникло. — А занятия по магии когда? — встревожилась я. — Что о главном-то мы и забыли? — Все время, — улыбнулся блондин. «Как же без магии? Если хочешь, начнем прямо сейчас. Ты поставила вокруг поляны драконий полог, да? И представь, захотелось тебе искупаться. Отличная идея. Пошли?» «Грррр!» Ти пихнул меня в бок. «Бель, я говорю о том, как научиться делать отверстия в поставленных щитах, чтобы не снимать защиту целиком. Вот сотворишь выход к ручью, не снимая купол. Пойдем поплаваем». Покосившись на заводь, рядом с нашей стоянкой, я задумалась. Частичные драконьи щиты были одним из первых выученных мной заклинаний. Не заставляло бы труда исказить край, приподнять защитный полог над землей, сделав арку для прохода. Но эльф-то хотел от меня не этого. Нужно было сообразить, как провертеть, а затем растянуть отверстие в середине монолитной до этого стены. Гм. Скатав в руке шар из драконьего щита, запихнула внутрь туго свернутое плетение конструкции, которую обозвала зонтиком с дыркой. По моим соображениям, при ударе снаряда о стену в месте касания обе силы на мгновение нейтрализуются, и в этот момент распахнется зонтик, а дырка в нем станет окном, которое затем можно будет растянуть до нужных размеров. Размахиваюсь! Ящеричка со всех лап кинулась к своей трещине. Прости, что побеспокоила тебя, маленькая. Видимый лишь магическим зрением комок полетел. Бум! Моя кривобокая фиговина раскрылась и свалилась на землю у силового контура. Вот незадача. Ти покачал головой и фыркнул. Я покосилась на жениха и, клацнув зубами, начала мастерить новый снаряд с двойным зонтиком внутри, чтобы он проткнул силовое поле, а потом его расперло, оставив в середине дырку. Бац! Получилось! Теперь из стены торчало нечто вроде недостроенного осиного гнезда со смотровым глазком в середине. Вид конструкции был нелепым до крайности. «Остается превратиться в двух змей, и можно ползти купаться», — прокомментировала давящаяся смехом белобрысая зараза. «Нет, не может быть, чтобы это делалось таким извращенным способом». Пригорюнившись, машинально надергала нити из моего теплого внутреннего солнышка и заплела их косичкой. Получилась метелка. Чего бы еще учудить с моей магией? Ой, бестолковая! Это же моя магия! Если я умею кроить и перекраивать по желанию фантомы так, как в голову придет, то со своим щитом могу творить то же самое. Захотела? Разрезала. Захотела? Пришила. А я тупо бьюсь головой о стену, в прямом и переносном смысле. «Пошли купаться?» — протянула я руку Тиану. Поднялась с камня, подошла к стене, провела по ней пальцем, отдавая приказ, и расстегнула. «Ну и чему тут учиться?» — подняла я бровь, глядя на эльфа. Но идею с двойным зонтиком решила не выбрасывать и обдумать позже, как оптимизировать конструкцию, ведь этот прием позволял провертеть дырку не только в моем, но и в любом драконьем щите, если он одинарный. Я настолько увлеклась решением задачи, что только сейчас поняла, что так и встала, как грелась на луне в бриджах, покрывали волос, босая и с кучей амулетов на шее. Этакая дикарка непонятной расы. Ити смотрит на меня темным взглядом. Надо было путешествовать зимой. Жених сглотнул и отвернулся. Потом смущенно улыбнулся. «Мне в одно и то же время хочется попросить тебя надеть тунику и снять бриджи». «А в чем проблема?» Мысленно надев и сняв перечисленные предметы, я снова оказалась полуодета. Или полураздета. Уж с какой стороны посмотреть. Потом до меня дошло, что имел в виду Ти. «Тиану, мы помолвлены и поженимся, как только сможем. Нет, этих тараканов пора выгонять из прекрасной блондинистой головы моего возлюбленного. В том, что ты видишь меня, нет ничего плохого, а то, что тебя тянет ко мне, это прекрасно». Шагнула к парню и тесно прижалась. Подняла лицо. «Ну, неужели мне придется просить этого бестолкового о поцелуе?» Не пришлось. «Но... наверное, хорошо, что вода в текущем откуда-то с гор ручье оказалась холодной. После купания я закрыла проход в защитном куполе, и мы уселись рядом на одеяле, набросив второе на плечи, с кружками горячей тайры в руках, смотреть, как над лесом встает Наргиэль. Знаешь, рядом с тобой я согласилась бы так жить вечность. Спать под звездами, бродить по дорогам, целоваться. А зимой, когда холодно, можно превращаться в драконов и улетать на юг. «Перелетные драконы!» — засмеялся Ти. Представив летящего с громким курлыканьем во главе журавлинистого клина Тиану, я тоже захихикала, уткнувшись носом ему в плечо. «Но я согласен», — кивнул парень. Хорошо бы послать трон, дворец и череду бесконечных обязанностей и ненужных людей куда подальше. В одной древней книге написано: «Придерживайтесь добродетели, если сможете понять, в чем она заключается, и верьте, что возложенная на вас обязанность – это то, чего вы горячо желали». Грустно улыбнулась я. «Мы не можем бросить вожжи, потому что кроме нас править некому. Вот Ар это понял и научился получать удовольствие от того, что делает. Может, и мы научимся. Лет этак через 50». «Ну, если эти полвека мы будем мучиться вместе, то я согласен потерпеть». Жених отставил наши кружки в сторону, а затем откинулся на спину и привлек меня к себе. «А потом воспитаем детей и свалим все на них», — мечтательно подытожил эльф и зевнул. «Ложимся спать? Устроишься у меня под мышкой или заползешь сверху?» «На плече. Но руку и ногу закину на тебя». Нашла я компромисс. Хорошо, что после первой подзарядки амулет с драконом признал Тиану за своего. Во всяком случае, пока алмаз висел у меня на шее, Тим мог к нему прикасаться без риска получить молнии по лбу. «Ты меня любишь?» — уже засыпая. «Угу, очень-очень. Спи». Утро мы решили начать с разминки и спарринга на мечах. Тиану доходчиво дал мне понять, что не видать мне завтрака, пока я свой хлеб насущный не отвоюю. Я старалась, пока минут через 40 не поняла, что честным путем и хладным железом пищу мне не добыть. И когда белобрысый садист в очередной раз взлетел в воздух, чтобы сделать сальто, оказаться у меня за спиной и шлепнуть мечом плашмя по попе, его ждал сюрприз. Вместо того, чтобы приземлиться на валун, Ти на подлете вляпался в магическую сетку наподобие гамака, которой я его за секунду спеленала и тут же уселась сверху. В знак чистой и несомненной победы. Эльф захохотал. Бель не ожидал. «Как ты меня подловила!» А потом поднял бровь. «Но пока ты не научишься нормально драться мечом, лучше не пользуйся магией». Я кивнула. «Сейчас мне дадут поесть, а позже я еще что-нибудь изобрету».